И я повторяю, не так уж это важно. Это всего лишь интересы, выросшие из моей жизни и мыслей, из моего опыта мальчика и взрослого, из моих ролей – мужа, отца, писателя, любовника. Это вопрос, занимающий мой ум, когда я гашу свет перед сном и остаюсь наедине сам с собой, глядя в темноту и засунув руку под подушку. У вас наверняка есть свои интересы и свои мысли, и они выросли, как и мои, из событий и переживаний вашей жизни. Некоторые, вероятно, похожи на те, что я сейчас назвал. Другие совершенно отличны от них, но они у вас есть, и вы их должны в своей работе использовать. Это, наверное, не все, для чего нужны эти идеи, но наверняка одна из вещей, для которых они полезны. Эту маленькую проповедь я должен заключить предупреждением. Начинать с вопросов и идейных соображений – рецепт создания плохой литературы. Хорошая литература всегда начинается с темы и развивается к идее. Почти никогда не бывает наоборот. Единственным возможным исключением, которое я могу придумать, являются аллегории, вроде «Скотного двора» Джорджа Оруэлла. И есть у меня тайное подозрение, что здесь тоже сначала явился сюжет. Если в будущей жизни я увижу Оруэлла, спрошу у него. Но когда сюжет уже лег на бумагу, надо подумать о том, что он значит, и в следующие варианты вписать свои заключения. Не сделать этого значит лишить свою работу и читателя в конечном счете того видения, которое и делает каждую написанную вами вещь вашей и только вашей. 11. Ну, пока что все ясно. Теперь поговорим насчет переписывания. Сколько переписывать и сколько делать вариантов? Для меня правильным ответом всегда было два черновых варианта и беловой. С появлением текстовых редакторов беловой вариант почти превратился в третий черновой. Только имейте в виду, что я здесь говорю только о своем личном режиме работы. На самом деле у разных писателей это бывает совершенно по-разному. Например, Курт Ванигут каждую страницу своих романов переписывал до тех пор, пока она не становилась точно такой, какой ему хотелось. В результате бывали дни, когда выходила только страница другая окончательного варианта и полная корзина измятых, выброшенных экземпляров страниц 71 и 72. Но когда рукопись была сделана, то сделана была и книга. Можете взять это за образец. Однако я думаю, что есть вещи, общие для большинства писателей, и о них я хочу сейчас поговорить. Если вы уже достаточно давно пишете, то моя помощь в этом смысле вам не нужна. Вы уже определили свой стереотип работы. Если вы начинающий, то прислушайтесь к моему совету делать не менее двух черновых вариантов, один с закрытой дверью кабинета и один с открытой. За закрытой дверью, выгружая содержимое своей головы на бумагу, я пишу со всей доступной мне скоростью. Но мне это приятно. Создание беллетристики, особенно длинного произведения, бывает трудной и одинокой работой. Это как переплывать Атлантический океан в ванне. Возможностей для сомнения в себе миллион. Если я пишу быстро, записывая сюжет, как он приходит на ум, только проверяя имена и существенные моменты биографии персонажей, мне удается сохранить первоначальный энтузиазм и в то же время убежать от сомнений в себе, которые только и ждут момента. Первый черновой вариант, притом все вещи, должен быть написан без чьей-либо помощи или помехи. Может наступить момент, когда захочется показать написанное близкому человеку. Чаще всего этот близкий человек делит с вами ложе. Либо от гордости за сделанное, либо от сомнений. Мой добрый совет – не поддавайтесь этому импульсу. Держите давление, не сбрасывайте его, подвергая написанное чьим-то сомнениям, похвалам или даже добросовестным вопросам, кого бы то ни было извне. Пусть вас ведет надежда на успех или страх перед провалом. Как бы трудно это ни было, придет еще время показать работу, когда вы ее закончите. Но даже после этого я советую вам быть осторожным и еще раз подумать, пока вещь лежит, как свежевыпавший снег, на котором есть только ваши следы. Самое лучшее в работе за закрытой дверью то, что вы вынуждены сосредоточиться на работе, исключив практически все остальное. Никто не может вас спросить, что ты хотел выразить предсмертными словами Гарфилда или... А в чем смысл этого зеленого платья? Может, вы вообще ничего не пытались выразить предсмертными словами Гарфилда? Амора оказалась в зеленом платье, потому что так вы ее впервые увидели умственным взором. С другой стороны, Эти вещи могут что-то значить или будут, когда вы отложите работу и взглянете на лес вместо отдельных деревьев. Так или этак, а при работе над первым черновиком об этом думать неуместно. И есть еще одно, если никто вам не говорит: «О, Сэм или Эми, это же чудесно!» У вас гораздо меньше шансов распуститься и начать думать не о том. Стараться писать чудесно, вместо того, чтобы вести рассказ, чертову побери. Теперь допустим, что первый черновой вариант вы закончили. Поздравляю! Отличная работа! Выпейте бокал шампанского, закажите пиццу, делайте, что обычно делаете, когда есть что отметить. Если есть человек, который нетерпеливо ждет возможности прочитать ваш роман, скажем, супруг или супруга, человек, который работает с 9 до 6 каждый божий день, чтобы платить по счетам, пока вы гоняетесь за мечтой, самое время выложить товар на витрину. То есть, если первый читатель или читатели пообещают не говорить с вами о книге, пока вы не будете говорить с ними. Это может показаться высокомерным, но на самом деле это не так. Вы сделали большую работу, и вам нужно время, для каждого писателя свое, на отдых. Ум и воображение – две связанные вещи, но не одно и то же. Должны восстановиться, по крайней мере, по отношению к этой конкретной работе. Я бы советовал взять пару выходных, поехать на рыбалку, спуститься по речке на каяке, поскладывать мозаики, а потом начать работать над чем-нибудь другим, предположительно чем-нибудь более коротким, и чтобы это была полная смена направлений и темпа по сравнению с законченной работой. Я написал несколько отличных новелл, в том числе «Мертвец» и «Способный ученик», между черновыми вариантами длинных произведений, вроде «Мертвой зоны» и «Темной половины». Сколько времени дать книге вылежать? Как тесту, чтобы взойти? Зависит только от вас, но я считаю, что это должно быть минимум 6 недель. Все это время рукопись надежно заперта в ящике стола, вылеживаясь и, следует надеяться, созревая. Вы часто мысленно возвращаетесь к ней, и десятки раз вас одолевает искушение вынуть ее, пусть даже чтобы прочитать то или иное место, которое вспоминается как особенно удачное, которое хочется перечитать и порадоваться. Какой же вы хороший писатель!